на зло и вопреки построим наш только наш полярный рейх. Тебе о нем расскажет ветер, и строчки песен возвестят. И коли ты душою светил, запоешься в наш отряд. Пускай предатели гниют, глаза закрыт душою слаб. Кто кровь и веру предают, кто жизнь прожил, как вечный раб. Я жду затмения бумаг, пусть глаза вылезут у всех, когда поднимется во льдах наш полярный рейх. И в тайнах века вечных льдов под белизною облаков вновь зашипит, зайдется кровь и выйдет прочь из берегов. И острым взором синих глаз мы будем вновь буравить лед, как наши предки мы сейчас будем вкушать янтарный мед. Пускай предатели гниют, глаза закрыв, душою слаб. Кто кровь и веру предают, кто жизнь прожил, как и вечный раб. Я жду затмения бумаг, пусть глаза вылезут у всех, когда поднимется во льдах наш полярный рейх. Нам никто не нужен здесь, у нас есть вера и любовь. И каждый помнит здесь про честь, единый род, родная кровь. Одной большой крепкой семьей упала верная рука. Ты с нами, значит, мы с тобой, все в клетках рейха на века. Пускай предатели гниют, глаза закрыв, душою слаб. Кто кровь и веру предают, кто жизнь прожил, как и вечный раб. Я жду затмения в умах, пусть глаза вылезут у всех, когда поднимется во льдах наш полярный рейх. Я жду затмения в умах, пусть глаза вылезут у всех, когда поднимется во льдах наш полярный рейх.